Первое крещение. Отче наш, сущий на небесах, где пребывает истинное Отечество наше, да будем мы сынами Твоего вечного Царства, нашей святой Отчизны, ибо она находится там, где пребываешь Ты, человеколюбче. Иго Христово — совершенное благо, но душа боится взять его на себя, потому что привыкла к своему невежеству. Иго страстей и помыслов — мучение, но душа не желает отрекаться от них, пока не очистит ее очи духовного рассуждения и не зародится в сердце решимость взять спасительное иго Христово. Видеть, что мысли непрерывно рождаются в уме — это одно, а понимать, как они рождаются, — это совершенно другое, то, что является началом молитвенной жизни, для которой необходимо постоянное внимание. «Батюшка, люди зовут вас прийти на Псху, если можете», — крикнул мне Василий Николаевич из-за изгороди, заметив меня в огороде с мотыгой. «Хорошо, только я еще картошку не всю прополол». — С картошкой мы вместе быстро справимся, — ответил пчеловод, слезая с лошади. — Еще одна мотыга имеется? Давайте ее мне. Проходя рядок за рядком, так что я еле успевал за ним, Василий рассказывал. — Детишки у нас есть, с хутора Риксда, некрещенные. Родители просят их окрестить после Пасхи. — Я еще никого ни разу не крестил, Василий Николаевич, но детей покрещу с радостью. — Значит, договорились, — утвердительно сказал мой помощник. — А урожай у вас будет хороший, сразу видно, — заметил он, оглядывая прищуренным глазом огород. — Слава Богу, Василий Николаевич, и вам спасибо за помощь. Пасха прошла на одном дыхании, пришло почти все село. Небольшая компания мужчин из закоренелых атеистов сидела на лавочке. Они недоуменно спрашивали у проходивших мимо них мужчин и женщин с детьми, спешащих в молитвенный дом. «Чего вы там все нашли? Жили без церкви, все было нормально, а теперь как с ума посходили, дышать не могут без нее. Мы с церковью только теперь жить начали, а вы на бутылку жизнь свою променяли», — отвечали им женщины побойчее, смеясь над непонятливостью пьянчуг. Детей на крещении было четверо, две девочки 7 лет, мальчик 10 лет и младенец, который беспрерывно плакал. В первую очередь мы начали подыскивать крестных для детей. Среди взрослых возникла оживленная дискуссия по этому поводу, так как на Псху родственные отношения имелись почти в каждой семье, а я углубился в требник, стараясь запомнить последование крещения. Для младенца мы нашли большой алюминиевый бак, а для детей постарше решили нагреть ведро теплой воды. В эти дни пришло похолодание, начались продолжительные дожди, даже в комнате еще было зябко. Детям сшили белые рубашечки, и выглядели они очень симпатично. Затопили в углу железную печь, и стало совсем уютно, когда я зажег свечи. В дверях, кроме родственников, толпились любопытные. С волнением мне удалось справиться. Немного путаясь в тексте и сверяясь по книге с чином крещения, я благополучно провел этот чин до конца, где пришлось снова поволноваться. Детей я облил по 3 раза из большого ковша, а с младенцем вышло много хлопот. Я никак не мог взять его поудобнее, так как боялся, что ребенок выскользнет у меня из рук и захлебнется. На руках он сразу перестал плакать. Для страховки я зажал младенцу носик рукой и 3 раза окунул в теплую воду. Когда детей после причащения святыми дарами поставили поближе к печи, чтобы дать им обсохнуть, в комнате воцарилась благоговейная тишина. «Господи, какие они красивые! Словно ангелочки!» — прошептал умиленно чей-то женский голос. Я впервые увидел чудо преображения благодатью человеческой души так ясно и очевидно, чего ранее не мог даже вообразить, изучая семинарские учебники. Таинство крещения оставила в душе незабываемый след тонким и нежным ощущением неземной благодати, сошедшей на детей и передавшейся моему сердцу и сердцам всех присутствующих при этом священнодействии. Перед крещением это были обычные милые дети, как и все остальные, а сейчас перед нами стояли небесные существа с удивительно прекрасными лицами и сияющими лучистыми глазами, чем-то неуловимо действительно похожие на ангелов. Таких человеческих лиц, преображенных небесной красотой, я еще никогда не встречал. Еще несколько дней, пока я был на Псху и причащал больных, лица этих детей светились тихим светом внутренней красоты и радости, исполненные божественной благодати. Когда я их увидел уже летом, они снова стали обыкновенными сельскими детьми. Вернувшись в скит, я обнаружил, что весь двор и сад заросли густой душистой травой, наполненной трелями кузнечиков в высоком бурьяне. В доме ветром распахнуло окно, и грушевый цвет лежал на столе и подоконнике. Выглянув в окно, я увидел, что бурьян заглушил также мои грядки с овощами. С грядками удалось управиться относительно быстро, а вот с кошением луга и сада вышла проблема. Коса тупилась о камни, и сколько я ни затачивал лезвие, оно больше рубило бурьян, а не срезало. На ладонях появились волдыри. Солнце уже припекало, и работать без воды и еды иногда бывало очень тяжело. Но когда мне удавалось перебороть малодушие и слабость тела, то внезапно появлялись новые силы, и работа спорилась. Однако я никак не мог взять в толк, что делать с косой. По пути на пасеку меня заехал проведать лесничий. Он осмотрел косу и неодобрительно покачал головой. «Нет, батюшка, так дело не пойдет. Косу нужно сначала отбить, а потом заточить. И по камням старайтесь не ударять острием, держите лезвие косы чуть боком». Шишин показал, как отбивать косу и как затачивать. «Дело, батюшка, нехитрое, но, не зная этих секретов деревенской жизни, можно долго ломать голову, пытаясь разобраться в неудачах». Он с улыбкой протянул мне мой инструмент. «Я все думал, отец Симон, над нашим разговором. С вами я полностью согласен, но все же мне кажется, причина всех бед в том, что плохие у нас правители». «Один хуже другого. Какая после этого может быть жизнь?» Шишин внимательно ждал моего ответа. «Знаете, Василий Ананевич, какой народ, такие правители? А что, народ у нас хороший, добрый?» «Нет, Василий, без Христа невозможно быть добрым. Это только видимость добра. Как только русские люди, сначала интеллигенция, а потом и народ, стали отходить от веры, так начались революции, а потом появились и плохие правители. А что же делать? Если мы все будем держаться Христа, то, возможно, великой империей не станем, но жизнь наша обязательно станет лучше, а правители придут верующие. Иначе где их взять, хороших? Из Америки, что ли?» «Не знаю, не знаю. Это нужно обдумать. Хотя, мне кажется, в этом что-то есть. Мы расстались, но наши души после откровенной беседы словно открылись друг другу». В один из таких страдных дней меня позвала соседка. «Батюшка, можете мне помочь? Сыновья охраняют перевал, а мне нужно сено накосить. Одной сил не хватает». Я согласно кивнул головой, и мы со старушкой на следующее утро, взяв косы, отправились на луг. То, что я увидел, немного смутило меня. Перед нами расстилалось огромное поле, по которому, даже если идти быстрым шагом, не скоро дойдешь до конца. Старушка встала впереди меня и, ловко работая косой, принялась за работу. Я не мог угнаться за ней, и мне было очень стыдно. К тому же без воды в горле стояла горечь от сухой пыли, без еды я сильно ослаб. Мария, заметив, что я устал, предложила передохнуть. Так с перерывами мы косили до обеденной жары. Придя домой, я без сил повалился на топчан. Это было потяжелее, чем валить лес и строить кельи. По вечерам я выходил докашивать свой двор. За неделю мы с Марией скосили все поле. Теперь я мог подогнать свои работы в скиту. Через несколько дней старушка снова окликнула меня, когда я работал в огороде, пропалывая сильно заросшую сорняками фасоль. «Батюшка, надо сено поворошить, а то сопреет». На следующее утро, взяв большие грабли, мы пришли на наше поле. Скошенная трава лежала теперь ровными грядами по всему пространству. «Не хотела вас беспокоить, батюшка, сама траву собрала и уложила. Осталось только ее поворошить». Пока мы ворошили траву, мимо нас на лошадях проехал лесничий с помощниками. Поздоровавшись с нами, издали и внимательно посмотрев на меня, он почему-то неодобрительно покачал головой. На следующий день Шишин заехал ко мне. «Батюшка, можно дать вам один совет?» «Конечно, слушаю вас. Мне стало интересно. Вы можете хоть раз кому-нибудь отказать?» «А в чем дело?» — не понял я. «Скажите своей соседке, что у вас тоже полно дел, и вы не можете помогать ей». «Ну, это совсем неудобно», — растерялся я. «А дело в том, что ее сыновья пьянствуют на псху, а вы тут за них все делаете. Когда я их упрекнул, что же вы матери не помогаете, они ответили: а там батюшка есть. Вот я и даю вам совет. Пока прекратите помогать Марии, пусть сыновья потрудятся». Подумав, я согласился с советом лесничего. Когда спустя несколько дней соседка вновь позвала меня: «Батюшка, пора сено в копны складывать», я попросил у нее прощения и сказал, что сам не успеваю со своим огородом. Погожее солнечное утро за мной пришел Василий Николаевич с просьбой причастить больных, а также его престарелую мать, которая слегла и больше не встает. Я решил заодно пособоровать и ее, и парализованную больную. Когда мы проходили мимо скошенного поля, там работали сыновья соседки. Все сено было уложено в копны, и видно было, что эта работа не представляет для них никаких проблем. — Вот, батюшка, понимаете, что делается? — с хитрецой посмотрел на меня мой спутник, большим пальцем через плечо указывая в сторону работающих парней. — Это называется деревенская смекалка. В ответ я добродушно рассмеялся. Старушка и сыновья прекратили работу и помахали нам руками. — Батюшка, все в порядке! — весело крикнула соседка. — Спасибо вам! Под вечер, когда стемнело, собрались у бригадира по какому-то делу отпетые парни. Посидели, выпили, позвали меня. — Ты вот что, батюшка, нас не бойся! — с пьяной откровенностью проговорил один из них. — Тебя наши матери любят. Ходи свободно. А если бы не так, то мы бы давно тебя по голове и в воду. Смекай, что говорю, — с усмешкой закончил тот, кто верховодил среди пьянчуг. Хозяин, не выдержав, заступился. — Хватит тебе тут рассусоливать. Хватил рюмку и такие слова. — Отдыхайте, батюшка, у себя в комнате, а мы тут сами потолкуем. Завтра к моей маме пойдем. Мама пчеловода лежала совсем слабая, от старости говорила не впопад, и вид ее вызывал слезы на глазах Василия Николаевича. Я совершил у нее в комнате чин елею освящения и помазал больную освященным маслом. Утром она благополучно причастилась, и лицо ее словно помолодело. В доме парализованной женщины пришлось задержаться надолго. «С молитвой мне стало получше, батюшка», — рассказывала она со вздохами. — Только она у меня и осталась. А вот желания жить совсем у меня нет. Устала я. Хочу, чтобы Господь меня забрал. Знаю, что по грехам моим страдаю. В молодости очень любила плясать. Вот за это и ножки у меня отнялись. Пожила на свете. Хватит. Хочу к сыну моему. — Не расстраивайте себя, прошу вас, — как можно убедительнее сказал я. — Положимся во всем на волю Божию. Пусть сделает так, как будет лучше вашей душе. — «Понятно, батюшка. Спасибо за доброту вашу». Прошение и в молитвы ели освящение я вложил всю душу, всем сердцем желая, чтобы Господь исцелил эту мужественную молитвенницу. После причащения больных я ушел в горы. Цветущие кусты рододендрона перекрывали тропу красивыми гирляндами. Фиолетовые, розовые и белые соцветия задевали лицо и ложились на плечи. По ущелью плыл аромат луговых трав. На лесных полянах я снимал со спины тяжелый рюкзак и становился на колени рядом с голубой речной прохладой. От непередаваемого ощущения чистоты и величия мира Божия не хотелось выпускать из рук четок. Высокие стволы пихт уходили в небесную глубь и покачивались под ветром, шумя своими заоблачными кронами. Прозрачная вода, в которой играла речная форель, отсвечивала безупречной белизной облачных громад. Келья словно ждала меня. Радостно было увидеть ее стройные очертания в лесных дебрях и приложиться к кресту с иконой преподобного Сергия. Внутри церквушки стоял запах ладана и смолистый дух просыхающих пихтовых стволов. Почти все работы были сделаны, незаконченными оставались престол и жертвенник. Их я решил сделать одной длинной широкой доской, чем и занялся немедленно. Из оставшихся бревен наметил сделать небольшой иконостас с вратами. По воскресеньям я причащался запасными дарами, неделю проводя в молитве и трудах. Рассиялась в полнеба пихта, звездным блеском лампадами ночи, и молитва течет на уста, слаще меда из горных урочищ. Под псалтирное пение ручья, озаряя все тропы и броды, разгорается ярче свеча пред иконой небесного свода. От порога чуть-чуть отойдя, на поляне стою, как в притворе. Этот храм благодати дождя ожидает с далекого моря, и к шершавой коре прислонясь, стану слушать, что филин пророчит, и молитва летит, золотясь под лампадными звездами ночи. Любовь к ближним может быть только любовью ради Бога и к Богу, обитающему в сердцах человеческих. Любовь к ближнему без Бога становится привязанностью и разоряет души ближних. Язык человеческий — ежедневное искушение, помыслы человеческие — ежедневный соблазн, страсти человека, ежедневное заклание души. Но любовь к Богу — это ежедневное приношение сердца человеческое благой воле Божией, обуздывающей язык рассуждением, очищающей помыслы благодатью и покоряющей страсти смирением.